730, 23 марта. Сестры Алтая понесут от престола Матери Мира привет и помощь. Радуемся решению собрать сестер. Когда мечта предваряется в жизнь, тогда растет оболочка новая. Пусть эта оболочка начинает расти с первыми лучами камня. Завтра проведем день мирно. Можно пойти завтра за цветами, помня об указаниях цвета. Жучка пусть лает, когда великие дела совершаются. Урусвати может спокойно смотреть в прекрасное будущее. За год построены три дела, и в последний час оболочка прекрасная зажглась. Родная, не забудь, слово как факел дает мечте новое тело. Мысль эта была выражена полно, как будет в жизни. Одно из твоих дел, которым можешь руководить издалека – думаю, очень пригодится Ояна. Думаю, чужие придут, становясь своими. Но холм Аяны примет и сохранит твою чашу. Не забудем и Паруму для Америки. Удачно собрались дважды 24-го, являя щит одного дела и рождение оболочки другого. Урусвати, имя твое древнее, и начало духа твоего шло дважды через цветы. Каким цветком была я во втором воплощении? Лилией. По обычаю перед праздником посидим вместе, встретим новый день мирно. Рука, приблизив вам скрижали будущего, ведет прочную дорогой. В ночь слышала фразу, начинавшуюся со слова «пегас». Вторую забыла. Год скандалов. Затем видела фигуру монгола с окровавленным подбородком и щекою. При этом невольно я воскликнула: «Ой, Юрик!» Дважды М.М. показал мне камень, окруженный лучами, видение не очень отчетливое, лучи лиловые. 731, 24 марта. В ночь на 24-е разбужено сильным светом в левом глазу, но на этот раз свет имел две красные полосы по бокам, услышала: «Сколько случилось несчастий!» Вторую фразу на утро забыла. Утром проснулась с фразою «Кедровая смола необходима для духов». Днем видела серебряный свет около себя и сине-серебряную звезду на фотографии Хорша. И посреди груды несчастий мирно светят окна дворца. 5 лет назад это нельзя было сказать, но теперь этот столб уже утвержден. Как же назовем для народа сестер Алтая? К нам на село родная пришла. Пусть народу родными будут. Найдем, как сегодня, 24 число. 732, 25 марта. Видение с 24 на 25 человека, принесшего очень большое растение в горшке, затем ряд лиловых цветов всевозможных оттенков и ряд синих. Руки М.М. держали предмет, который не могла рассмотреть. Около лежал светлый лист бумаги. Днем слышала «действовать» и видела брошку, подаренную мне Парумой, светящуюся, как маленькое солнце. Видение очень неясное. Белая стена, внизу на углу изображение греческого креста и, может быть, свастики, рядом стояли палатки, лошади и другие животные. Руки мои держали чашу со снимком будущих дел. Нет более чудесной сказки сейчас на земле, нежели около вас. Наши сестры любуются, как древо духовное нарастает. Екатерина с нами в духе, Урсула, Ор-Те и Мария Магдалина. Мария избрала жизнь неизвестной монахини в XIII веке, переписала и спасла много полезных учений. Все работники единения и мира пристают к нам. Плывите в покое, вал один прошел. Христос показал Екатерине, как дух высокий, до М, сходит для спасения важных учений. Встретила ее потом в теле. 733, 26 марта. Как у лучших жриц, хорош твой аппарат, потому теперь нужно наладить покой, говорю как врач, и когда завтра прочтешь снова и увидишь, как просто изложение исторической истины. Не забудь, что христианство не прожило и 3 веков, развивая твою мысль, и часто перечитывая, видишь, как круг мысли совпадает. Не надо называть болезнью перемещение центров. Теперь буду посылать покой. Нужно открытое ухо без утомления держать. Правда всегда первая. Нельзя откинуть накоплений. Когда врач говорит «покой», не говори «не надо врача». Врач дорожит больным и не хочет повредить, и в первую секунду готов прибыть. Приготовь вопросы. Завтра Б ответит. Скоро колесо попадет в колею. При первой мировой возможности готов сам прибыть. Должен прибыть сам, иначе не поверишь. Простое мировой задаче подобно. Подойдем постепенно. В ночь на 28-е видение монаха-буддиста в белом и услышала одно слово «трипитака» – видение цветов синих и фиолетовых. 734, 27 марта. Если писать благословенного, лучше под деревом, узревшего белый шарф Матери Мира. 735, 28 марта. Думаю, можно ускорить некоторые сроки. Можно готовиться к дороге. Дуновение мое около твоего места. Теперь как готовиться? Уготовить покойное лето, укрепить сном здоровье, учение принимать, не утомляясь, ездить на прогулки и окружить себя цветами. Очень прошу мужественно принять нападки. Русские любят свое унизить. Туча разбита, но пыль в воздухе. Пойдем дальше. Лучше камень положить на стол. Единым утром проснетесь? Учитель, учитель, учитель приехал. План – благо. Родная, пользуйся покоем. Говорю, у игры времени не бойся отнять час. Придется в прихожей оставить эти знания. К нам приходят с запасом всех прежних накоплений, которые вспыхнут на пороге. Каждая жрица вносила много. Не забудь Искандер-Ханум. О рязанской помещице тоже не написано, но достижения были велики. Жалею, не взяла кинжал Воронцова. Он был на Востоке. Попробуй достать.